Глава 14. «Значит, Камау был ранее управляющим карьера», — задумчиво протянула, делая пометку в блокноте, ничуть не удивившись ответу Эдира. «Я предполагала, что тот старатель, понимающий Верданский, непростой человек и сильно отличался от остальных своим проницательным взглядом». «Да ему Беру сделал все, чтобы Камау никуда больше не взяли работать, а у него 5 детей». Продолжил рассказывать Эдир, прекратив настороженно на меня смотреть только спустя полчаса нашей беседы в кабинете. «Муберу очень влиятельный. Говорят, у него в Киртауне кто-то из родственников». «Угу. А что скажешь насчет охраны? Есть те, кто оружием владеет и на кого ты можешь положиться? Сам понимаешь, стоит выгнать Муберу, появятся его защитники». «Есть, госпожа», — довольно оскалился мужчина. «Братья – умелые воины, только я буду им платить за работу», – успокоила Эдира, заметив неловкую заминку в его ответе. «Вы не подумайте, госпожа, парни сейчас товар охраняют, им семьи кормить надо». «Эдир, все в порядке, каждая работа должна оплачиваться. Главное, чтобы люди были верные и не предали, если им предложат больше». «Нет, госпожа, в нашем племени нет гнусных тварей», — яростно заверил мужчина, подрываясь с кресла. — Мы всегда преданно служили господам. — Сядь, Эдир, я верю тебе. Ты скажи, когда твои братья могут приступить к охране? Тянуть смысла нет. Нам бы от Муберу избавиться, пока он после моего появления в себя не пришел и напакостить не успел. И Тафари не приехал за очередным сбором алмазов. Есть у меня мысли на этот счет, что выплачивает он за камни сущую мелочь. «Тафари – человек градоначальника Киртауна», – промолвил Эдир, недовольно поморщившись. «Все владельцы карьеров, где добывают алмазы, камни ему отдают. Так его величество Вердании приказал. Он с бумагой заверенной ездит». «И об этом все выясним. Доверия к мсье Ирвину у меня нет», – рассеянно проговорила, не прекращая составлять список срочных дел. «Ты так и не сказал, когда смогут приступить к работе твои братья. И смотри, за них ты в ответе. Товар уже неделю не возят, заказы из Киртауна не поступают», — в полголоса, будто размышляя, проговорил Эдир и, чуть помедлив, добавил. «Сегодня схожу к ним, думаю, завтра уже придут». «Где поселим? Нужен дом, где они могут отдохнуть и укрыться от жары и дождя. Еще забор вокруг виллы и сада поставить надо, чтобы доступ к дому не был свободным», — продолжила накидывать задачи мужчине, у которого глаза после каждой моей фразы становились все шире, а я ощущала невероятный подъем и желание скорее приступить к работе. Все же безделье меня вымотало больше, чем сама дорога. «Камни нужны. Мы для строительства дома везли их со свальных гор. Сложить стены люди есть». «Отлично. Когда приступим?» «Госпожа!» – простонал Эдир, оторопело на меня взирая, и со смехом проговорил. «Ваш отец спокойнее был». «Возможно, но времени у нас немного. До нашего отъезда надо навести порядок в карьере, нанять охрану, оформить документы. И еще, Эдир, я передам Эфет только этот дом и земли, к нему прилегающие. Карьер оставлю себе. С такими, как мсье Ирвин, Муберу и прочими аферистами, вы не справитесь. Не оставят вас в покое, пока земли богатые не отберут. Найденные алмазы будем делить поровну. И лучше их отправлять сразу в Верданию, но это позже обсудим. Мне необходимо больше сведений для решения. И когда я уеду, кто-то должен взять на себя ведение части вопросов. Справишься?» «Я хоть и плохо говорю на Верданском, но во многом разбираюсь и вел дела, пока ваш отец был в отъезде. И вы правы, госпожа, местным документы на землю не дают. Алтан поэтому и отправился в Верданию. Хотел там решить вопрос с документами, но не вернулся. Анули знала, что с ним случилась беда, но до вашего возвращения у нее была надежда. Мне жаль». «Это жизнь, госпожа», — ласково улыбнулся Эдир, чем-то напоминающий мне старого доброго дядюшку. «Алтан много о вас рассказывал и очень вас любил». «О вас отец мне ничего не говорил», — повела плечом, вдруг почувствовав себя неловко, но врать не хотелось. «Я узнала об Анули и Эфе уже здесь, случайно. Он намекнул о них в письме, спрятав имена так, что разобрать шифр я смогла только в Фими. «Алтон хотел уберечь вас от бед и хотел увезти сюда». «Знаю, не успел», — с грустной улыбкой проронила, через минуту вновь возвращаясь к теме прерванного разговора. «В общем, подводим итог. Первое. Нам необходима охрана, и чем скорее, тем лучше. Второе. Нам нужен крепкий забор, чтобы мы могли не беспокоиться о наших детях, и все проживающие в доме находились в безопасности. Тогда я пошел за братьями, вернусь только завтра, госпожа». «Идир, просто Делия, так будет лучше», — прервала мужчину голосом, не терпящим возражений, напомнив. «Моего отца ты называл по имени». «Хорошо, Делия», — улыбнулся мой первый помощник в этой стране и, с силой толкнув массивную дверь, едва не сбил ею свою сестру, удивленно воскликнув. «Анули?» «Госпожа, там человек пришел. Назвался Майклом и спрашивает, нет ли у нас работы», — быстро проговорила женщина с недоумением и вопрошающе поглядывая на довольно улыбающегося брата. «Тот самый?» — важно кивнул Идир, покосившись теперь на изумленную сестрицу. «Да, Анули, проводи его, пожалуйста, в мой кабинет», — с улыбкой произнесла и, вспомнив о еще одном очень важном вопросе, снова посмотрела на мужчину. «Идир, нам нужен Камау. Сможешь и его завтра привезти?» «Да, Делия, он не откажет», – степенно ответил мужчина, бросив украдкой взгляд на еще больше ошарашенную сестру и снисходительно продолжив. «Идем, Анули. Делии надо работать, а нам поговорить». Беседа с Майклом, парнем лет 25, с лукавой улыбкой и хитрым прищуром глаз, вышла очень любопытная. Он был наслышан обо мне и был очень рад занять место кипа, уверенно заявив, что тот его обучил многому, и будет счастлив оказать мне любые услуги, а также сообщил, что уже начал подбор персонала в Киртауне, и около 20 человек разных умельцев перешли под его власть. Обмолвился, что их прибыло на нашем корабле 5. Но только ему повезло служить мадам Дели Рейн, и он обещал мсье Кипу Джонсу отдать этот конверт сразу, как мы доберемся до места. Было непросто удержать эмоции в узде и сохранять серьезное выражение лица, но на душе после беседы со смешливым, ехидным и так похожим на Кипа парнем стало тепло и спокойно. А еще я буквально ощутила за своей спиной надежного Кипа и его команду. И теперь я действительно была уверена, что эти 1.5 года мы переживем благополучно и все непременно выдержим. «Майкл, я думаю, тебе будет здесь удобно», произнесла, проходя во флигель, старательно отводя взгляд от кровати, кресла, от всего, что напоминало мне о Скай. «Здесь отдельный выход, так что ты со своими ночными появлениями никого не побеспокоишь». «Благодарю, мадам Делия», — сказал парнишка, бросив небольшой мешок на диван. «Что нужно делать? За кем проследить? О ком узнать?» «Уже рвешься в бой?» — с улыбкой проговорила, зная, какое поручение поручить Майклу. «В Киртауне сейчас Скай, и, полагаю, местную власть ждут незабываемые мероприятия, после которых никого не останется. Так что о них мне знать было неинтересно. А вот о жителях городка Паттермор, особенно о тех, кто управляет этим населенным пунктом, выяснить некоторые интересные подробности не помешало бы». Майкл задачу понял и едва не рванул ее тотчас выполнять, но мне все же удалось притормозить парня у самого выхода и отправить на кухню к Хлое, чтобы шустрый молодец поел. И с чувством выполненного долга я отправилась на поиск сына и Глена, чтобы вместе пообедать и немного прогуляться. Но едва я вошла в холл, ко мне навстречу бросилась заплаканная Анули, но, не дойдя и 2 шагов, резко остановилась и долго смотрела мне прямо в глаза. Идир, замерший за ее спиной, ласково улыбался, и, казалось, он будто помолодел. Спина выпрямилась, плечи расправились, а взгляд горел. «Анули!» Все же не выдержала я гнетущего молчания. И, признаться, была рада, что Идир сам все рассказал сестре. Боюсь, слез этой женщины я бы не вытерпела и тоже рядом с ней разрыдалась. «Я расскажу». Но Анули не дала мне договорить, резко подавшись ко мне, стиснула в своих удивительно крепких для такой хрупкой женщины объятиях и, судорожно всхлипнув, прошептала: «Спасибо».